Глава 14. Нижний Новгород. 29 сентября 1797 года. «Я ревную», — сказала Катя, изгибаясь в кровати, словно кошка. «Кому? Кто может сравниться с тобой?» Искренне, может, чуточку игриво возмутился я. «Нет, в самом деле. Я начинаю ревновать тебя к работе», — настаивала жена. Катя лихо подпрыгнула на нашем семейном ложе и удивительным образом из положения лежа оказалась сидя. При этом она выгнула спину, чтобы выглядеть еще более выгодно. Тут прикрылась, тут показала. И где только женщин такому учат. А еще эти снайперские выстрелы глазами. «Я задержусь», — сказал я, и под озорной смех жены стал раздеваться. Дело в том, что только что, не менее 20 минут, я самостоятельно одевался, чем веселил супругу. А теперь раздеваться. Пусть смеется, этот смех я знаю, сам так смеюсь, потому что счастлив. Чем занимаются молодожены в первую брачную ночь? Как я читал в будущем, то по статистике треть молодых считает подаренные деньги. Вторая треть смакует первую семейную ссору. Еще немалая часть просто ложится спать, так как на свадьбе гулять могут все, а для молодых это утомительная работа. И вот мы с Катей оказались тем исключением, когда сразу, как только оказались наедине, занялись любовью. Нелепой, полной стеснения и страхов, но любовью. И не только Катюша растерялась. С ней-то все понятно, но я, как же мог я быть таким неловким и... Просто, наверное, впервые я занимался не сексом, а любовью. Так что в некотором смысле мы вдвоем теряли невинность. Пусть для меня это было только психологическим моментом. Так что наутро мы были смущены и пребывали в недоумении, прятали глаза и несколько сторонились друг друга. Я так поступал, потому что чувствовал свою вину в том, что явно не оправдал ожиданий девушки, которая по-любому ранее думала о том, как это самое будет в первый раз. Ну а почему Катя отворачивала глаза, тоже понятно. У девушки сейчас идет ломка сознания. Она берегла себя, была пропитана ментальными триггерами про честь и все такое. А тут рушится старый мир. А новый так себе ожидалось лучшего. Может, все и не так, по-другому, но с моей мужской стороны выглядело именно, как я описал. В чем главная проблема ранних браков? Прежде всего в том, что молодые люди, считай подростки, не могут разобраться в себе, не то что в отношениях с другими людьми. Они примеряют на себя роль взрослых людей, но не могут даже поговорить друг с другом. Я думаю, что примерно такая ситуация и у наследника российского престола Александра Павловича. Он просто не может найти точки соприкосновения с супругой, между прочим, красавицей и умницей. Слишком в раннем возрасте они поженились. Но я же мужчина с опытом, считаю уже двух жизней. Так отчего же не мог в первый день найти нужные слова? Но что главное, как бы ни было нелепо или не давлели обиды, нужно всегда ложиться вместе, спать в одну кровать. И вот на второй день, точнее ночь, у нас уже было все совсем иначе. Мы переступили через стыд, я смог быть нежным и уверенным, потому получилось достичь таких эмоций, которые напрочь отключают мозг и включают... Нечто, что нельзя объяснить ни гормонами, ни инстинктами, что выше человеческого понимания бытия. А после мы поговорили без всяких «вы» или «сударь» не на французском языке, а русском могучем, который, хвала Богу, Катя знала хорошо, может, почти так же, как и французский. Я узнал о девичьих страхах и о том, что я могу быть не тем, кого она нарисовала в себе воображении. Она боялась и того, что я с ней ради приданого, что «да много чего», а что-то придумывала и на ходу, чтобы поддерживать разговор, и чтобы я не разнимал с ней объятий. И вот мы прорвали эту плотину, и уже которую ночь тонем в бурном потоке страстей. Я разбудил в Кате женщину, но только ночью. Нельзя мне без работы, без того, чтобы лично присутствовать на наших предприятиях в Нижнем Новгороде, встречаться с людьми, которые пока еще не разъехались после свадьбы. Стояла важнейшая задача. Организационно разделить предприятие и сделать новый большой шаг на пути к прогрессу. Дело в том, что я первоначально совершил ошибку. Но нет идеальных людей, пусть я и обладаю несколько большим опытом и послезнанием. Сперва я планировал создать один завод, но чтобы на нем занимались всеми направлениями. Пусть бы это были цехи, но при одном управлении. Подобный подход не оправдал себя, так как распылялись силы и не было четкого руководства. Одного специалиста, если он толковый, могут тягать по всем производствам. В итоге толку нет нигде, и все надеются на то, что придет какой-то гений, и все, словно по дуновению волшебной палочки, заработает, а готовые изделия посыплются, как из рога изобилия. Вот только этих волшебных палочек у нас немного. Я, да еще Кулибин. Остальные так, полуфабрикаты. Ты считаешь меня падшей женщиной? Потупив взгляд, спросила Катя после того, как у нас состоялся очередной марафон плоских утех. Я сам в порыве страсти толкал свою жену к тому, чтобы она не лежала в кровати симпатичным бревнышком, а стремилась получить собственную порцию удовольствия, при этом желая подобного и мне. Для меня, как искушенного человека из будущего, а также успевшего похулиганить в этом мире, подобное кажется правильным, гармоничным. Но кто занимается сексуальным воспитанием девушек из высшего общества? Это такие дамы, как Анетта, лишь только осознав себя женщиной, интуитивно знают, что и как делать. А в моей Катюше при достаточно строгом воспитании княгини Оболенской и опеке со стороны отца еще предстояло раскрывать женщину. И судя по тому, что я чувствую себя, словно после интенсивной тренировки, мне, у нас, все получается. Зайчик мой, у нас еще вся жизнь впереди, чтобы ты гордилась своим мужем. А я считал себя достойным такой прекрасной женщины. Я должен много работать и быть первым во всех своих начинаниях, — говорил я, стараясь не показывать раздражения от того, что вновь приходится самостоятельно облачаться во все эти одежды. Но и я должна соответствовать. «Расскажи мне обо всех своих проектах», — сказала Катя и заточила свое прекрасное юное тело в красный шелковый халат. Двоякое чувство. С одной стороны, я никак не устал наслаждаться красотой идеального молодого женского тела. Над таким многим фитоняшкам из будущего трудиться и трудиться. С другой стороны, теперь, когда моя супруга оделась, я могу прибегнуть к услугам Никифора и одеться намного быстрее. «Я знаю, чем тебя занять», — усмехнулся я, направляясь к своему сейфу. Железный ящик с замком является в последнее время главным элементом моего багажа, пусть и весит сей агрегат пудов 10. Именно в нем я храню многие свои записи, проекты, которые еще предстоит реализовывать, стихи, которые только вспомнил, но еще не озвучивал, статьи, которые еще не напечатаны, научные открытия, которые еще не совершены. Вот, займи себя этим. Достал я увесистую папку с названием «Граф Монте-Кристо». Подумав, достал еще одну пачку с названием «Ромео и Джульетта». «Вот, прочитай. Книгу еще предстоит дописывать. Думаю, не меньше года. А вот перевод «Ромео и Джульетты» наполовину готов», — сказал я, протягивая бумаги жене. Катя вырвала у меня обе папки и первым делом впилась глазами в рукопись про невинно осужденного мстителя Эдмона Дантеса, ставшего графом Монте-Кристо. «Миша, но ежели у тебя дурной французский, так отчего же пишешь на нем? Вот здесь оборот неверный», — делано возмущалась моя супруга. «Так это же превосходно!» — от пришедшей мысли я даже хлопнул в ладоши. «Стань моим редактором. А когда будем издавать книгу, я тебя возьму в соавторы». Сказать, что идея Кате понравилась, ничего не сказать. Она ею заболела. Про энергичную, разбирающуюся в литературе хозяйку одного из самых знаменитых салонов Петербурга, Екатерину Андреевну Карамзину, я знал из исторической литературы, прочитанной в будущем. Теперь Карамзиной не будет, но будет Спиранская. Однако при изменении фамилии, уверен, энергия из женщины не растворится. А посему Катю нужно загрузить интересной работой. Для нее желание быть причастной к написанию качественного литературного произведения, очень надеюсь, расположено на твердом втором месте. На первом же должен быть я. Разумеется, действия в книге происходят не в посленаполеоновское время, как в оригинале. Эдмона Дантеса не обвиняют в том, что он привез письмо от опального бывшего императора Франции. Главного героя необоснованно обвиняют в шпионской деятельности для прусского короля Фридриха Великого. Действия же происходят во время Семилетней войны. Что касается соперника Дантеса за сердце красавицы Мерседес, ее кузена Фернана, то он зарабатывает свои несметные богатства в той же самой Индии, ограбив и сдав англичанам одного из богатейших индийских князей. А в остальном сюжет очень похож. Это произведение Александра Дюма я прочитал 4 раза, поэтому помнил его чуть ли не дословно. Учитывая то, что человек, в тело которого я попал и без моего вмешательства, был талантливым литератором, да помножить это на то, что в своей прежней жизни я прочитал, если не всю, то почти всю классическую литературу, то уверен, что у меня получится шикарный роман. Между прочим, Дюма, благодаря графу Монте-Кристо, разбогател настолько, что купил себе сразу 2 больших дома. Я не стеснен в средствах, но курочка по зернышку клюет. И если я смогу заработать 100-200 тысяч на своем творчестве, пусть и украденном у писателей будущего, то ничего плохого в этом не вижу. Там написана лишь десятая часть от всего романа. Лучше всего писалось в заточении. Ты поймешь, какую часть я написал в Петропавловской крепости, — сказал я, поцеловал жену в щеку и поспешил на выход. Настроение было уже такое, что хотелось махнуть рукой, послать всех к черту, приказать, чтобы принесли вина и фруктов, и утонуть в семейном ложе на пару дней, не выходя из комнаты. Правда, придется выставлять за дверь ночные горшки, что несколько губит романтику. Сегодня у меня должна была состояться важная встреча с Карлом Гаскойном, который так и не уехал из Нижнего Новгорода, а все добивался от меня, а когда понял, что это бесполезно, от Кулибина, чтобы ему предоставили чертежи парохода, вернее, паровой машины, установленной на ней. Не знаю, что сказал Иван Петрович Кулибин, но Гаскоин после общения с ним вновь вернулся к идее упрашивать меня. Однако есть очень важная мысль, перерождающаяся в проект, который я намереваюсь предложить Карлу Карловичу Гаскоину. Встречались мы в ресторане под названием «Пароход». Естественно, это мое заведение, а барон, он же Януш Крыжановский, сейчас инспектирует заведение. Открытие назначено только через 2 недели, но разве для меня мой же ресторан может быть закрыт? «Господин Спиранский», — расплылся в улыбке Карл Гаскоин, когда вошел в ресторан и увидел меня. «Господин Гаскоин», — воскликнул я и жестом пригласил русского англичанина присесть. «Если позволите, то оставим на после досужие разговоры про погоду и на похожие темы, а перейдем к сути. Скажите, кто вы больше, англичанин или русский? Уж извините меня за прямоту, но сей вопрос весьма важен». «Я отвечу уклончиво», — не стушевался Карл Карлович и не растерял показного расположения. «Я русский и англичанин настолько, насколько были русскими Лефорт или адмирал Крейг, Патрик Гордон, Ласси, Миних». «Удивительные примеры вы приводите?» «Да, это славные люди, отдавшие много сил для процветания России. Но я могу быть даже грубым, но, увы, вы, если поймете, что то, что делаете, несколько навредит Англии, остановитесь? Или же продолжите выполнять свои обязательства?» — наседал я на Гаскоина. Из послезнания я знал лишь о том, что Луганский литейный завод основал какой-то иностранец. И все. Тут же я вижу, что передо мной деятельный человек, который не просто уже почти достроил завод, но создал выгодные для производства русла рек, озера, привез новейшее оборудование. И что несколько подкупает, когда начались сложные дни, Карл Карлович не рванул обратно в Англию, к примеру, обокрав завод. А ведь он чуть ли не в опале русских властей из-за связей с Платоном Зубовым. Но нет, держится и изворачивается, чтобы обеспечить людям хоть какой заработок. «Я умею хранить тайны, если вы на это намекаете», — с нотками обиды отвечал Гаскоин. Общались мы с ним на английском языке, попрактиковаться в котором я был только рад. «Не только это, господин Гаскоин, не только», — задумчиво сказал я. Нужно было решаться и объяснить свою задумку. Вот только от того, что я предлагаю, попахивало в самом мягком случае авантюризму. А по факту, так и некоторым криминалам, пусть в этом времени подобное не прописано в законах. «Ах да, я сам же и прописал. Но уголовное приложение император так и не принял, относительно всей империи. Теперь оно все еще апробируется в Нижегородской губернии, так что успеем наворотить дел, если что. Подпишите вот это». Я подвинул в сторону Гаскоина бумагу-расписку о неразглашении коммерческих тайн. «А после вы мне дадите еще слово чести, что не нарушите того, о чем прописано в бумаге». Понятно, что все можно нарушить, забыть о расписке и о сказанном слове, но это хоть что-то. А в остальном я уже не просто задумался о собственной службе безопасности. Я по факту ее уже создал. Вот только Богдан Стойкович не тянет такую работу. Карп Милентьевич также более нужен на другом поприще. Так что ищу человека для подобной роли. Я надеюсь, что подобное унизительное недоверие будет компенсировано важностью показанного мне. «Иначе мы расстанемся неприятелями», — сурово говорил Гаскоин. «Да, за такие слова можно и на дуэль вызвать. Но пусть понимает, что за просто так рассказать кому бы то ни было нельзя, будут последствия. Я тогда и сам вызову его на дуэль, даже если для этого придется приехать в Лондон. Я предлагаю вам со мной стать владельцами Луганского железоделательного завода и не только его. Да, моя доля будет больше, я владелец. Но и вы станете пайщиком».